Первый луч надежды озарил нас, когда заметили, что судно очень медленно поворачивается. Потом мы увидели, как люди перебегали от борта к борту, очевидно, силясь раскачать судно. От этого Терра-Нова сначала стала ворочаться как будто быстрее, но потом остановилась. Правда, ненадолго. Машины все время давали задний ход. Вскоре стало заметно легкое движение. Но мы только тогда убедились в том, что судно сходит с места, когда с него и с вельбота донеслись радостные крики. В тот же момент Терра-Нова свободно пошла задним ходом, и к общему несказанному облегчению наконец совсем снялась с мели. Смотри список литературы, пункт 11. Все эти действия заняли известное время. Скотт вместе со всеми вернулся в дом и занялся упаковкой провианта для похода по устройству складов. В трудные минуты он проявлял необычайную мудрость. Вот и сейчас мы еще не были готовы к санному походу, но 23 января в Северной бухте сошел весь лед, и начала освобождаться Южная бухта. А ведь именно через нее пролегал наш путь на барьер. Поэтому совершенно неожиданно Скотт решил, что в поход по устройству складов выступаем или на следующий день, или, может статься, никогда. Провести сани по южному склону мыса было уже невозможно. Но мы нашли путь, по которому могли вести лошадей, сначала сушей, а затем спустить по крутой осыпи на еще уцелевший морской лед. А не уплывет ли он прежде? Риск был велик. Невольно молишься, чтобы лед продержался всего несколько часов. Путь в одном месте лежит между айсбергом, находящимся на открытой воде, и большой полыньей перед ледником. Лед в этом месте может оказаться слабым, и узкий перешеек каждую минуту может переломиться. Мы рассчитываем почти что на минуты. Смотри список литературы, пункт 11.